Но дракон до них доберется, прежде чем он это проверит. «Скорее!» — крикнула Эстель. Но Сомик стоял зачарованный надвигавшимся монстром. Тот был уже в сотне ярдов. «Пойдем!» — слабо вымолвила Эстель. «Пойдем отсюда, а?» «Нет!» — заявил Уинстон Краус. «Вы обещали!» Раздался выстрел, и морской ящер развернулся на ходу, а Сомик пришел в себя. «Пошли», — сказал он Уинстону. Посмотрел на Эстель поверх машины и подмигнул. «А ты давай дальше. Твое время пока не пришло». Сомик извлек из гитары еще несколько нот и заковылял за Уинстоном к воде. Фармацевт забежал в море по колено и обернулся. Сомик с трудом спускался по склону, стараясь, чтобы шнур гитары не запутался в камнях. «Хватит!» — распорядился Сомик. Он вошел в волны и остановился рядом с Уинстоном, держа гитару повыше, чтобы не забрызгало. «Давайте!» — потребовал фармацевт. «Ты же, наверное, аккорд от аккордеона не отличишь, а?» «Давайте!» — повторил Уинстон. Сомик взял 4 первых аккорда «Зеленого лука». Усилитель в универсале наверху послушно взревел. Затем повесил гитару на шею фармацевту и вручил ему медиатор. «Развлекайся». «Ох уж я развлекусь!» — похотливо осклабился фармацевт. «Вы не поверите, как я развлекусь!» «Лобай!» — скомандовал Сомик и побежал вдоль берега. Он видел, что Эстель уже направилась по террасе прочь от суматохи. За спиной из динамика кисло задребезжали какие-то звуки. Их заглушала пальба. «Молли!» Отступая от морского ящера, шериф успел выстрелить еще трижды, промазав не только по чудовищу, но и по всему североамериканскому континенту. Молли с разбегу кинулась Бертону сзади под ноги, сшибла наземь, вскочила и пригнулась, загораживая собой Стива. При падении шерифа вдруг послышалось начало песни «Зеленый лук», и он потряс головой, чтобы галлюцинация рассеялась. Морской ящер взревел снова, и Бертон быстро перекувырнулся, изготовившись стрелять. Но вместо чудовища увидел перед собой женщину в кожаном бикини. За ее спиной морской ящер перекусил пополам белый универсал и расшвырял обломки. Гитара смолкла, и зверь соскользнул с обрыва на пляж. За монстром бежали люди, завывая, словно духи-плакальщики. Видя, что опасность миновала, шериф сосредоточился на женщине. Молли оглянулась и заметила, как Стив зашел в воду. «Ну, давай, мудила!» — сказала она, обернувшись к шерифу. «Мне уже наплевать!» «Допрыгалась!» — ответил Бертон. Уинстон Краус. Он изо всех сил лупил по струнам гитары. Усилитель больше не работал, но это не имело значения. Восхитительное существо надвигалось на него. Уинстон был так возбужден, что казалось, вот-вот взорвется. Она приближалась, возлюбленная его мечты, и Уинстон сдернул с шеи гитару, готовый принять ее в объятиях. «О, иди ко мне, малышка, иди к папочке», — повторял он. Морской ящер обрушился в воду, взметнув фонтаны брызг на 50 ярдов и захлопнул челюсти на туловище фармацевта, разделив его на 2 куска неопрятного вида. Сначала он проглотил ноги Уинстона и заревел, а потом втянул в пасть остатки и нырнул в море. «Шериф!» «Это вряд ли шериф», — произнес Шеридан. Бертон оглянулся, не отводя пистолета от Молли. Шеридан держал под прицелом своей М-16 спину шерифа. «Не дрочи мне мозги, Шеридан, мы вместе в это вляпались.